«Судзуки-сан! Ямада-сан! На вас Муцуру!» Акада принялся раздавать ценные указания. «Делайте с ним что хотите, но разберитесь, кто его научил и снабдил реагентами. Сато-тян, переговори еще раз со слугами. Поищи следы увлечений в прошлом. Они его, кажется, с рождения знают. Может, он в детстве карбид с соседскими пацанами взрывал? Накамура-сан, связи слуг родственников. Расширяем круг. Подключайте Кейдзи. Пусть допросят всех до седьмого колена. Я хочу видеть досье на каждого, кто хотя бы раз в жизни рядом со взрывчаткой проходил. Так, Ито-сан, отправляйтесь на полигон. Просканируйте бомбу лично». Это Кенти, пятый член группы Акады, молчаливый и немного задумчивый сканер. «Что искать?» — спросил он. «Необычные свойства, вплоть до Цукамагами», — абсолютно серьезно ответил Акада. «Ха-ха-ха», — не удержалась Сато. «Я похож на шутника, Сато-тян?» — насупился Акада. «Полагаю, Акада-сан имеет в виду, что Кором может оказаться одушевленным артефактом», — улыбнулся я. Глаза Ито зажглись нездоровым блеском. «Это многое бы объяснило», — воскликнул он и выскочил за двери, прихватив пальто. «Но мы с Танако-сан еще раз осмотрим особняк Мацууру», — Акада повернулся ко мне. «Конечно, Акада-сан», — почтительно кивнул я, вставая. Как и в прошлый раз, Акада решил прогуляться пешком. Мол, ему так лучше думается. Я бы тоже подумал, но следователю захотелось поговорить. «Вы отсмотрели материалы?» — спросил он почти сразу, как мы вышли на улицу. «Да. Интереснее всего оказалось видео из зала за секунды до поджога». «И что же вы там нашли?» — повернул он ко мне лицо. «Скорее не нашел. В показаниях выживших говорится, что они знали, что на дебатах что-то случится», — напомнил я. «Подарок императору должен был, мне кажется, хотя бы кого-то навести на мысли, что именно должно произойти. Но ни один даже бровью не повел». «Покушение на Тана?» — Акада задумался. «Это настолько немыслимо, что у большинства, скорее всего, и мыслей таких не было. Даже если каждый ждал, что произойдет нечто важное, они должны были ждать чего угодно, но не такого». «Слепое пятно?» «Именно», — кивнула Акада. «Поэтому и охрана Мацууру пропустила. Никто всерьез не думал о покушении. Просто даже в мыслях такого не было». «А что, если у нас слепое пятно?» — задумался я вслух. «Серьезно. Мы явно чего-то не видим. Акада чего-то не видит. И я тоже. В отличие от Акады, я достоверно знаю, что Чернов был поддельным. Это определенно работа спецслужб. И использовали Мацууру они в темную, чтобы на допросах он ни в чем не признался. А ведь поначалу он и про первую бомбу не говорил. Акада думает, что его обработал Чернов. Может, и он, только поддельный. А что? Отправили к нему менталиста, он ему память о первой бомбе и почистил. Вот!» Я резко остановился посреди улицы. «Танако-сан!» Акада остановился и оглянулся. «На первых сеансах Мацууру ничего не говорил про бомбу, описывая свои последние сутки». Я загнул большой палец. «Раз. Мы решили, что это Чернов приказал ему забыть о ней. Два. Так?» «Не очень только понятно, зачем, но так», — согласился Акада. «А закапывал он ее после ухода Чернова, что, в состоянии транса?» — спросил я. «Почему он и это забыл? Насколько вообще мы можем доверять его воспоминаниям?» Акада аккуратно пригладил короткие волосы, поправил галстук. «Хороший вопрос, Танако-сан!» Он молча развернулся и пошел дальше. Он молчал всю дорогу, благо дошли мы быстро. Но вместо того, чтобы зайти внутрь дома, он неожиданно остановился на террасе, где стояло два плетеных кресла и небольшой столик. На краю сада камней осталась большая яма, но в остальном сад остался нетронут. И Акада жестом пригласил меня сесть в кресло. «Интересный узор, не находите?» — спросил он через пару минут. «Ну, как по мне, узор как узор. Концентрические круги из мелкого гравия, несколько групп разнокалиберных камней». Круги расходятся из центра, как от брошенного в воду камня, — пожал я плечами. «Метата», — улыбнулся Акада. «У вас хорошо получается видеть одно через другое». «Создание узора требует немалых усилий, если ты не маг Земли», — заметил я. «Да, как его поддержание», — согласился Акада. «Дождь или снег сделают волны неряшливыми». Я посмотрел на грязный двор. Там, похоже, несколько дней никто не прибирался. Двор был не просто грязным. Я бы сказал, скорее слякотным. «А когда последний раз шел снег?» — спросил я. «Так сегодня ночью выпал». Акада потянулся, хрустнув шеей. «Я думал, придется машину чистить. А он уже к утру растаял». «Узор-то четкий», — я кивнул на сад камней. «И 2 часа назад никаких следов закапывания бомбы не было». «Я бы сказал, что это даже символично», — кивнул Акада. «Собираясь совершить святотатство, Мацура привел в порядок дела, выкинул из дома все лишнее, рассчитал слуг и привел в должное состояние сад камней». «Вот только он не занимался сегодня утром садом», — вспомнил я. «Судзуки-сан прочитал его сегодняшнее утро поминутно, и там не было ни слова про махание граблями. И слуги не занимались, он их еще позавчера выгнал». Акада ненадолго прикрыл глаза. «Мы смотрим на круги на воде!» Он кивком головы показал на необычный узор на гравии. «И не видим брошенный в воду камень. Это и есть наше слепое пятно!» Он достал из кармана телефон. Пошли гудки. «Сататян, кто из слуг ухаживал за садом камней? Или этим сам Мацауру занимался? Никто не заикался? Да, еще раз всех опроси. Нет, не отпускай никого. Да, жду». Он спрятал телефон в карман. «Убийца-садовник?» — усмехнулся я. «Ха!» — хохотнул он и снова достал телефон. «Ида-сан, вы сканировали слуг? Что-то необычное было? Точно не одаренные? Понял». Я тихонько в тенях призвал свою любимую парочку, гончую с ежиком. «Камни, палки, пещера с лежанками». Я как мог образами объяснил гончей, что надо обследовать. «Разберись, кто здесь жил и чем занимался». «Пока ждем, давайте осмотрим дом», — предложил я. Тот же полицейский, стараясь не поднимать глаза, выдал нам бахилы. «Большая пещера под землей. Пахнет смертью и мужчиной. Его запах везде», — пришел мне первый отчет от гончей. Пока мы ходили туда-сюда по особняку, искали то, не знаю что, гончая обследовала все. Яма в земле, закопали смерть, выкопали. Маленькая пещера, женщина, еда. «Да-да, это понятно». «Вот такую палку ищи», — отправил я образ граблей. «Зубастая палка, мужчина, маленькая пещера, своя еда». «В каком смысле своя еда?» «Мужчина, старый мужчина, вонючий мужчина, сильный мужчина, женщина — одна еда. Мужчина с палкой — другая еда». «Я еще раз пройдусь по комнатам», — предупредил я Акаду. В первую очередь я прошел в спальню самого Мацууру. Просторное, но практически пустое помещение с окнами на императорский дворец. Дорогой вид. «Мужчина, запах везде, пещера под землей. Яма в земле, смерть», — сообщила прибежавшая гончая. «Показывай, где остальные жили», — приказал я. Оказалось, на первом этаже. Охранник в комнате рядом со входом. Такая же пустая, но в углу остались гантели. Вот он, сильный мужчина. Домоуправ, соседний с ним. На столе под стеклом куча бумажек с цифрами и датами. Если их не выгребли при обыске, значит, они не представляют никакой ценности. А прочитать я не могу. Письменность японскую мы еще не проходили. Но не спрашивать же Акаду, что здесь написано. То-то он удивится. В комнате водителя даже я почувствовал запах бензина и машинного масла. Не как в гараже, конечно, но, как говорится, у каждой профессии запах особый. Кухарка вот пахла не плюшками, а неожиданно благовониями. Но и в целом в комнате чувствовался уют, хотя вроде особо от остальных она не отличалась. «Зубастая палка, мужчина», — прокомментировала гончая последнюю комнату. В ней не было ничего, кроме аккуратно заправленной лежанки и едва уловимого запаха благовоний. Я прошелся по дому еще раз, заглядывая в каждую комнату. Заправленные кровати-лежанки были только в спальных комнатах хозяина и прислуги, и больше никого. Акаду я нашел в комнате для медитации, из которой раздвижные двери выходили на террасу с видом на сад камней. Он сидел на циновке с весьма озадаченным видом. «Позвольте догадаюсь», — я сел напротив, опустившись задницей на пятки. «Никто из прислуги не следил за садом камней. И хозяин тоже. И никто не может вспомнить, почему так. Слепое пятно». «Что вы обнаружили?» — Акада посмотрел на меня. «Круги на воде», — улыбнулся я. «Пятую обжитую комнату прислуги, в которой жил наш Цукумагами, по совместительству садовник». «Да простят меня Ямада-сан и Садзуки-сан», — вздохнул Акада, легко поднимаясь. «Ненавижу менталистов!» Глава 19. Инспектор Танака ищет Цукумагами. Когда мы с Акадой вернулись в штаб, все члены группы как раз собирались вместе. А еще подоспели результаты утренних запросов. Акада, которому явно не терпелось поделиться нашей находкой, тем не менее дал высказаться сперва подчиненным. «Пришли данные спектрометрии», — сообщил Ита. «Лаборатория подтвердила. Образцы, которые вы нашли, Танака-сан, это действительно азид свинца. Анализ волос и ногтей Мацууру тоже дал положительный результат. Он контактировал с веществом, причем неоднократно и на протяжении длительного времени». Акада молча кивнул и посмотрел на менталистов. «Мы вытряхнули из него все», — начал Судзуки. «И его воспоминания полностью совпадают с данными лаборатории. Он действительно сам лично варил взрывчатку. Что примечательно, он не пользовался никакими записями. Делал все то ли по памяти, то ли по наитию, будто мисо-суп готовил». «И он занимался этим очень долго», — добавил Ямада. «По крупицам нарабатывал вещество. Процесс занял не один день. Когда именно он начал сказать сложно, воспоминания путаются, теряются в более старых. Где покупал прекурсоры, не помнит. Говорит, брал из тумбочки». «Серьезно? Из тумбочки?» — не удержался я. «А в тумбочку кто клал?» «Я не шучу. Это буквально цитата», — нахмурился Ямада. «Он никогда не задумывался, почему у него дома есть запас специфических химикатов. И откуда взялась лаборатория тоже. Предполагает, что когда-то для чего-то купил». «Его память перекраивали, причем неоднократно», — уточнил Судзуки. «Некоторые вещи он то помнит, то нет. Да ведь дальше опасно. Пациент на почве потери контроля над собственными воспоминаниями начал впадать в безумие. Он уже сейчас не помнит, как мог сам сделать бомбу и почему об этом забыл. Для него это мощнейший стресс». «Думаю, его готовили на роль камикадзе», — я посмотрел на Акаду. «В первоначальном плане он должен был погибнуть при взрыве, и было бы уже неважно, что он помнит, а что нет». «Похоже на то», — кивнул тот. «Кстати, мусорный контейнер отследили», — доложил Ита. «Обнаружили кучу лабораторного оборудования с отпечатками Мацууру, так что все сходится». «А что по самой бомбе?» — вспомнила Када. «В магическом плане она чистая, только химия и ничего больше. Ноль магии, никаких духов. Тоже можно сказать и про подвал». Он достал из вороха бумаг отчет. «Криминалисты завершили его сканирование. Никаких остаточных магических эманаций, кроме следов элементарной магии воздуха. Мацууру, похоже, использовал ее вместо вытяжки. И да, все следы указывают, что в подвале работал только один человек». Акада кивнул и переключился на следующего. «Накамура-сан?» «Я проанализировал цифровой след», — тот поднял глаза от ноутбука. «Мацуура был активен на форумах оппозиции и даже не скрывал своего имени, полагая, что в этом нет смысла. Правильно полагал, кстати. 3 недели назад разорвал все социальные связи, перестал выходить в сеть, полностью заперся дома, даже звонки по телефону практически прекратились. Видимо, именно тогда он и сосредоточился на изготовлении бомбы. Ага. 3 недели назад. Что было 3 недели назад? А 3 недели назад Разумовский начал окучивать японскую оппозицию. Обрадуя его, японцы не дураки и раскусили внешнее влияние сразу. Что ж, надо отдать им должное. Поджог собственного дворца со стороны Мусасимару ход подлый, конечно, но крайне эффектный. И был бы эффективным, если бы он не вплел в это меня. Дурачок, что, недооценил меня? Впрочем, с охотниками это часто бывает. Я повторно проверила всех слуг. Очередь дошла до Сата. Никто не смог припомнить никаких увлечений господина взрывчаткой ни в раннем детстве, ни позднее. И никого в окружении, кто мог бы как-то повлиять, тоже. Акада выслушал все доклады, прошелся по комнате и остановился за спинкой своего же стула. «Итак, что мы имеем?» Он обвел взглядом свою команду. 3 недели назад Мацууру внезапно стал затворником. Он сам собственноручно изготовил сложнейшую и крайне опасную бомбу, но не понимает, как и из чего. Все это время на него явно оказывали ментальное воздействие. Но среди 4 его слуг нет никого, кто был бы на это способен. Все так? «Да, да», — закивали члены группы. «Потому что все это время в его доме жил 5-й слуга», — сообщил Акада. «Скажите еще, что это был садовник», — прыснула Сата. «Да ты сегодня, как я погляжу, в ударе, Сататян», — улыбнулся Акада. Он сделал паузу, а затем дал слово мне, чтобы я рассказал группе о нашей, или скорее моей, находке. Ну, я и рассказал, и про идеально ухоженный сад камней, и про 5-ю обжитую комнату, на которую не обратили внимания при обыске. Сомневаюсь, что он оставлял в этой комнате отпечатки пальцев, но какие-то биологические следы должны были остаться, — добавил я. «Цукумагами», — задумчиво протянул Накамуру. «Твоя шутка, Сататян, оказалась пророческой». «Им оказался менталист такого уровня», — в голосе Судзуки прозвучали нотки зависти, «что смог не просто подчинить Мацууру, изготовить его руками бомбу и переписать его память, но и стереть самого себя из воспоминаний всех, кто жил в доме. Буквально стал духом, призраком. А потом, когда появился Чернов, свернул всю свою деятельность». В комнате стало тихо. «Вот это нам и надо выяснить». Акада первым нарушил молчание. «Ида-сан, берите группу криминалистов и пропылесосьте сад, террасу, комнату для медитации и комнату этого садовника. Сататян, Судзуки-сан и Ямада-сан, еще раз пообщайтесь со слугами. Ищите несостыковки, связанные с садом камней и распорядком жизни в доме. Накамура-сан, на вас внешние камеры видеонаблюдения. Мне нужно фото этого призрака, кто его привозил или увозил. Какая у него походка, одежда, любая зацепка для поиска по базам данных. Да не мне вас учить!» Акада повернулся ко мне и задумался. Он хоть и включил меня в группу, но по сути на словах. И сейчас в его голове явно возникло недопонимание. Как так? Что я вообще здесь делаю без кучи бумажек, подписанных 3 начальниками? «Позвольте мне поработать с вещдоками, Акада-сан», — прервал я его размышления. Акада с облегчением кивнул. «Отличная идея! Пойдемте со мной, Танака-сан!» В архиве вещдоков, заставленном стеллажами с опечатанными пакетами, пахло гарью и химией. Акада молча наблюдал, как я осматриваю остатки кора и лабораторного оборудования. Все было именно так, как и описывали криминалисты. Ничего необычного. Ну вот разве что электронные весы. «Смотрите, Акада-сан!» — позвал я следователя. «На нижней крышке затерт серийный номер. Видите?» «Думаю, криминалисты тоже это заметили», — хмыкнул Акада. «Безусловно», — кивнул я. «Но весы производства Японии, и они электронные. На микросхемах тоже могут быть серийные номера». Акада скривился, будто лимон съел. Кому-то позвонил, и разразился длинной тирадой. Я понял только одно слово — весы, после чего последовала непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. В следующем пакете были два тубуса из-под дикого огня. «Это все из мусора?» — спросил я у служащего. «Да, Танака Кайбу, из мусора?» — кивнул тот. Я взвесил оба тубуса. Вес вроде обычный. Внутри явно пусто. Так, а вот это что? «Можно лупу и ультрафиолетовый фонарик?» — попросил я. Служащий даже никуда не ходил. Достал то и другое из-под стола. По краю крышки тубуса, на стыке с основным корпусом, на разорванной внешней бумажной наклейке виднелись следы клея, а парочка тонких волокон светилась в ультрафиолете. «Акада-сан», — позвал я следователя, — «посмотрите». Он подошел и с любопытством осмотрел мою находку. «Похоже на след от акцизной марки», — он посмотрел на меня. «В отчете было указано, акцизная марка отсутствует». «Она не просто отсутствует, она удалена». «А зачем светлейшему князю Чернову, чей род является монопольным производителем дикого огня, покупать собственную продукцию здесь, в Японии?» Акада пригладил ёршик на голове, поправил галстук, потом резко, порывисто ткнул мне пальцем в грудь. «Я вас ненавижу, Танака-сан!» Мы вернулись в штаб. Группа уже собралась, и по их лицам было видно, что новости есть. «Дворецкий вспомнил», — начала Сата, едва мы вошли. «С огромным трудом. Ямада-сан говорит, блок был поставлен мастерски. Раньше садом камней Дворецкий занимался лично, но по возрасту ему стало тяжело, и около месяца назад Мацуура дал объявление о найме садовника. 3 недели назад Дворецкий последний раз ухаживал за садом камней и с тех пор не прикасался к нему. Но кто ухаживал вместо него, он так и не вспомнил». «В комнате садовника мы нашли остаточные следы химикатов», — доложил Ита. «Лаборатория изучает смывы. А еще я просканировал сад камней. Там сильные остаточные эманации эмоций. Грусть, сожаление, почти отчаяние. Нашему садовнику не нравилось то, что он делал». «Все менталисты связаны клятвой крови», — вздохнул Судзуки. «И не всем везет заниматься любимым делом. Вопрос лишь в том, кому он служил». «Видеоархивы за нужный период перезаписаны», — развел руками Накамуру. «Буфера памяти не хватило. В более свежих записях никаких следов посторонних людей нет. Ну и камер, которые бы прямо осмотрели на особняк Мацуру, тоже нет, только по соседству». «Он как-то ушел оттуда сегодня утром, когда закончил с садом камней», — напомнил я. «Время нам известно довольно точно. Может, он тормознул машину?» «Проверю», — кивнул Накамуру. «Садовник почти наверняка японец», — добавила Сата. «Глубокое понимание и чувствование сада камней, которое Ита-сан написал, это не то, что может изобразить гайдзин. Он находил в этом саду отдушину и задержался сегодня утром, чтобы привести его в порядок». Акада кивнул, обдумывая полученную информацию. Магический след оборвался. Призрак растворился, оставив после себя лишь тень сожаления в саду камней. «Хорошо», — сказал он наконец. «Раз магия нам больше не поможет, вернемся к классике. Накамура-сан, ищите все закупки прекурсоров. Подключайте Кейдзи. Переройте все химические магазины и склады в Японии. У нас еще одна зацепка — электронные весы. Но ими занимаются криминалисты. И Накамура-сан, еще одно. Найдите все зарегистрированные покупки дикого огня за последние сутки по всему городу. Я хочу знать имя каждого, кто его покупал». «По дикому огню прямо сейчас проверю». Он застучал по клавишам ноутбука и через минуту распечатал лист бумаги. 10 покупок. И один магазин сегодня ночью ограбили. Но это уже после встречи Мацууру с Черновым». Мы с Акадо переглянулись. «Накамура-сан, а можно мне адрес этого магазина?» — попросил я. Глава 20. Инспектор Танака идет по следу. Я мчался на мотоцикле по узким улочкам Токио и чувствовал, как сжимается время. Скоро Акадо-сан попросят об отчете, а ему нечего сказать. Дело в его первоначальном виде развалилось напрочь, а нового нет. У нас есть призрак, на которого только косвенные улики и мыслеобразы. Достаточно пришить Мацуору и для надежности обоих менталистов из нашей группы, и все, все концы в воду. Садовник похоронил абсолютно все материальные улики. А у Мацуору и так уже течет крыша. Тем более завтра его в любом случае казнят. Что же касается тех улик, что есть, они указывают на меня, Артема Чернова. Не так, чтобы абсолютно доказательно, но для японского общества хватит. Я набрал Разумовского по спутникову, подключив к нему шлемофон. «О, слава богам, ты жив!» — с облегчением выдохнул он. «Времени мало, Алексей Петрович. Как обстановка?» «Держимся», — вздохнул он. «Но вопросы нам задают даже те, кого условно можно назвать друзьями». «Это понятно», — хмыкнул я. «А что Мусасимару говорит? И как вообще настроение в японском обществе?» «А что он может говорить? Да я тебе сейчас включу, послушаешь. Есть минутка?» «Пока еду». Разумовский что-то пощелкал. «Вот, слушай». Раздался голос Мусасимару, скрипучий, преисполненный боли и страдания. Император часто прерывался, кашлял, но не стонал. «То, что я пережил, это божественное знамение. Теперь я вижу их всех. Нет больше сомнений. Это не преступление одного безумца. Это сигнал. Сигнал к началу кровавого переворота. Тщательно подготовленный акт террора. Они хотели...» «Сейчас он тут от боли морщится, весь перевязанный», — прокомментировал Разумовский. «Они хотели этим поджогом создать панику и неразбериху, чтобы в час Х начать гражданскую войну. Но этому положен конец. Народ Японии больше не должен страдать от этой чумы. Никакой пощады, никакой жалости к этим убийцам. Годами мы проявляли непростительную, преступную мягкость. Годами я слушал этих либеральных болтунов, которые говорили о диалоге с предателями. И вот результат. Пламя в самом сердце Токио!» «Хочет встать, его пытается поддержать медсестра, но он ее отталкивает». Разумовский решил мне пересказать весь этот театр одного актера. «Каждый функционер!» — снова послышался голос Мусасимару. «Связанный с этим заговором, будет казнен! Каждый, кто смел поднять руку на божественный порядок, будет предан мечу завтра на рассвете! Мы больше не будем терпеть! Если кто-то думает, что сможет снова заболтать меня сладкими речами, он ошибается! Отныне я не признаю ничего, кроме одного — истребления! Это не имеет ничего общего с местью! Это суд! С этой минуты любой, кто встанет на нашем пути, будет раздавлен! На то воля Аматерасу!» Он захрипел и, судя по звукам, куда-то упал. «Дальше уже не так интересно», — Разумовский выключил видео. «Да, совсем у сумоистов ляга засвистела», — нахмурился я. «И что, это работает?» «Наши очень немногочисленные агенты говорят, что вполне. Япония же, даже те, кто сомневается, готовы за императора погибнуть. А тут такое святотатство. Ладно, у тебя что?» «Есть зацепка», — уклончиво ответил я. «Нам нужны не зацепки, а что-то такое, отчего даже этот скользкий гад не отвертится. Документы, улики, живые свидетели». «Будут», — пообещал я. «У меня, знаете ли, свой интерес». «Звони, как что найдешь. Я так понимаю, в следственную группу ты внедрился?» «Да мы с ними лучшие друзья», — хмыкнул я. «Нормальные, кстати, следователи. Серьезные, профи. Служат не за страх, а за совесть». «Сильно не привязывайся», — предупредил Разумовский. «Они так-то тебя ищут». «Уже нет», — хохотнул я. Они уже поняли, что эту кашу заварил не Чернов. Только еще не разобрались, кто настоящий повар. Все, я приехал. Ждем-с. Ограбленный магазин «Гинза Тюсюэ», расположенный внезапно в квартале Гинза, выглядел вполне целым. Вокруг входа была натянута сигнальная лента. Дежурил полицейский. В остальном об ограблении ничего особо и не говорило. Я остановился неподалеку, заглушил мотоцикл и, убедившись, что на меня никто не смотрит, скользнул в тени. Можно, конечно, и ксивой побрецать, но это долго. Тут пока со всеми раскланяешься. Да и следить за магазинчиком могут, кто им заинтересуется. Внутри был погром. Такое впечатление, что искали что-то конкретное, но не могли найти и все перевернули вверх дном. Но мне в тенях пофиг. Я призвал свою любимую гончую. Умная собачка преданно заглянула в глаза, мол, что искать. «Мужчина с зубастой палкой», — отправил я ей запрос. Она искала с минуту, но потом признала, что его здесь не было. Значит, работала группа. В принципе, логично. Садовник должен был оставаться в доме. А мы в студии прямого эфира были меньше часа, и за это время надежные люди должны были разработать и провернуть целую операцию. И для начала еще сообразить, что придумать. Это ведь не так просто за полчаса все перекроить, когда почти месяц готовились. Вот поэтому и напортачили в самом конце. Терли хвосты как могли, но так до конца и не подтерли. Мацуру в живых остался, хотя обязан был погибнуть. Лабораторию пришлось выбрасывать, фарфоровую бомбу закапывать. В общем, когда все идет не по плану, оно идет не по плану. Подумав, я достал из скриптора прихваченный из дома тубус с диким огнем и дал понюхать гончей. Реакция была мгновенной. Псина завертелась на одном месте, не зная, куда кидаться, а потом привела меня к холодильнику. Старому такому, с ручкой-защёлкой. В принципе, как дешевый сейф для защиты от случайного возгорания вполне сойдет. Но в случае пожара не поможет. Я аккуратно заглянул внутрь этого импровизированного сейфа так, чтобы не прикасаться к ручке. И да, внутри было пусто. Выгребли весь запас подчистую. Хотя, может, здесь всего два тубуса и было. Гончая аккуратно потянула меня дальше, и я нашел то, что даже и не чаял увидеть. Оторванная акцизная марка валялась на полу, смятая. А чуть подальше еще одна. И лежали они в тенях. Неглубоко, но при обыске их точно не заметили. Что ж, я аккуратно выдернул их из теней и оставил лежать на том же месте. Теперь заметят. «Искать круглые вонючие дрова?» — спросила гончая. «Почему дрова?» «А, дошло. Круглые горят. Ближайший образ — дрова». «Да, дрова. И запомни тех, кто их отсюда унес». «Тени вынес один и один», — сообщила гончая тут же. «Принес в пещеру под землей». «О как!» «Как ты это поняла?» «Помню запах». «Отлично. Хорошенько его запомни. Кто еще выносил вонючие дрова?» «Тот же еще один и один мужчина. Дрова и много-много унесли». «Ты хочешь сказать, что мужчина-тенеходец пришел, унес отсюда два тубуса, отнес их в тот дом, где мы были, а потом вернулся с подмогой и изобразил ограбление, вынес кучу всего разного?» «Да». «И ты можешь отследить, куда они все это добро повезли?» Гончая натурально хрюкнула, только что откровенно не заржала. «Ну, конечно, может. Это же гончая». Сложнее было бы, если бы прошел сильный дождь. Снег тоже не очень хорошо, но грабители вынесли отсюда столь редкие и специфические вещи, которые пахнут не только обычными запахами, но и сильной убийственной магией, что шансов спрятаться у них просто нет, разве что телепортом. Выйдя на улицу, я набрал следователя. Благо, свой номер он мне дал как раз на такой случай. «Ай, это Акада!» «Акада-сан, это Танака. Пожалуйста, пришлите к магазинчику группу сканеров». «Что-то нашли?» «Возможно, они найдут. Я же не сканер. Но это не похоже на ограбление. Магазин выглядит целым, а внутри кавардак, как будто искали что-то конкретное. Когда грабят, берут все подряд, или самое дорогое и то, что не отследить, и можно легко продать. Например, ядра. Но ядра не надо искать, их хранят в холодильнике. Это точно необычное ограбление. «Логика в этом есть», — согласился Акада. «Тем более мы проверили зарегистрированные покупки. Там обычные егеря готовятся к рейдам, ничего необычного. Сейчас на рядовых егерей нагрузка сильно возросла». «Потому что дети императора в командировке», — хмыкнул я. «Мы можем обсудить это при встрече», — уклончиво ответил Акада. «Хидо-сан уже выезжает». «Кая, Кадо-сан?» Я сбросил звонок и дал команду гончей. Двигатель мотоцикла взревел, и мы снова понеслись по улицам Токио. Здесь уже широким и с плотным левосторонним движением. Хорошо, что номера с мотоцикла убрал. Наверное, было бы не очень хорошо, если бы по камерам отследили появление в столице Японии мотоцикла, зарегистрированного на мое имя. Даже если пробить принадлежность, займет время. В Японии сейчас вся полиция на ушах. Ну а то, что без номеров, не проблема. С какой скоростью я езжу, меня все равно не остановят. Хорошо, акцизные марки это найдет. А вот то, что фальшивый чернов тенеходец, не очень хорошо. А, впрочем, это его проблемы. И тут гончая остановилась напротив большого многоэтажного здания из серого бетона с узкими окнами и охраной на входе. И никаких вывесок. Я мысленно представил путь, который проехал. Квартал Мината, потом квартал Гиндза, и вот теперь квартал Канда. Да это же практически прямая линия. Они что, те, кто поехал подставлять меня, просто в первый попавшийся егерский магазин по дороге заскочили? Подумав, что спрашивать, где я нахожусь, будет очень тупо, а полить егерский телефон российского производства еще тупее, я набрал Разумовского. «Можете отследить, где я сейчас нахожусь?» «Минутку. Да. Район Канда. Решил сувениров прикупить? Или пару редких книг? Вся карта в этих значках». Я оглянулся. Повсюду кругом и правда находились ремесленные лавки и книжные магазины. Даже не понимая надписей, об этом проще простого было догадаться по оформлению витрин и вывесок. «Прямо напротив меня большое серое бетонное здание. Что это?» «Это... вообще офис твоего начальника», — хохотнул Разумовский. «Акада адрес дал?» «Нет, те, кто организовал теракт». «Князь, не ешьте во время разговора», — усмехнулся я. «А то еще подавитесь». «Да, спасибо». «Так что в здании?» «Штаб-квартира Токакайсацу. Особой тайной полиции». «И, Артём, послушай меня. Это точно не то место, куда стоит заходить без приглашения». И на этом заканчивается 11-й том «Тёмного охотника». На каналах Александр Башков, фэнтези-аудиопортал. Ну и, в принципе, вообще-то заканчивается 11-й том. Там еще у автора есть примечание, послесловие, где он приводит омаж на Гитлера с поджогами, которые он объявил коммунистическими провокациями, ну, вот это вот все, понимаете, аналогию. Но я его зачитывать не буду, потому что, ну, а зачем? И так все понятно. А лучше вместо этого я бонусной главой начитаю вам первую главу из 12-го тома, который только-только начал писаться. Но как только он допишется, естественно, я прочитаю его целиком на своих каналах. Так что не забывайте подписываться. Бонусная глава. Инспектор Танака вскрывает карты. Маячить с мотоциклом перед зданием Токко, пожалуй, не лучшая идея. Так что я прокатился еще немного, заехал в какой-то закоулок и убрал мотоцикл в криптор. Вместе с пальто, шляпой и оружием. Очки оставил, а чтобы не выделяться из толпы, надел самую обычную черную полуспортивную куртку. Ну вот, был якудза на мотоцикле, а вышел респектабельный клерк неопределенного возраста. Вернувшись на главную улицу, я огляделся. Квартал Канады оказался каким-то анахронизмом посреди современного мегаполиса. Узкие улочки между невысокими зданиями, деревянные вывески с иероглифами, выписанными старинной каллиграфией, книжные магазины соседствовали с лавками, торгующими традиционными кистями для письма, тушью в керамических флаконах и бумагой ручной работы. В витринах антикварные изделия, свитки, гравюры у Киёэ. Пахло старой бумагой, лаком и сладковатым дымом благовоний из какой-то лавки. Прохожие здесь двигались неспешно, рассматривая витрины, совсем не так, как в деловых кварталах, где все мчатся куда-то, уткнувшись в телефоны. И на этом фоне серый бетонный монолит штаб-квартиры Токко. Без вывесок, без украшений, просто глухая коробка с узкими окнами-бойницами. Даже архитектурой своей он словно говорил, здесь не место для посторонних. Я нашел небольшое кафе-ресторан, по совместительству бар, и взял натуральный кофе в натуральной кружке. Заведение оказалось на удивление традиционным для своего расположения. Темное дерево стен, покрытое многослойным лаком, низкие столики, хотя были обычные европейские, за барной стойкой полки с бутылками саке, виски и чего-то местного в керамических графинах. Освещение приглушенное, от бумажных фонариков под потолком и точечных светильников над столиками. Народу было прилично. В основном мужчины в деловых костюмах, некоторые уже ослабили галстуки. Пара женщин в строгих брючных костюмах. Говорили негромко, но атмосфера была напряженной. Чувствовалось, что все здесь работают в режиме аврала. Я даже пожаловался баристе, миленькой японочке, как сильно устал и хочу спать, но перерыв всего полчаса, после чего сел в уголок и сделал вид, что задремал, надвинув на глаза капюшон куртки. Так себе маскировка, но мне больше и не надо. Переключившись на зрение гончей, я отправил ее на разведку в здание. И каково же было мое удивление, когда она не смогла войти? Обычно в тенях всякие двери, тем более общественных зданий, растворяются. Их открывают, закрывают. Дверь по определению — вещь нестандартная. И они отбрасывают очень слабую тень, которая быстро растворяется, так что даже в неглубоких слоях от дверей не остается и следа. Но не здесь. В тенях здание выглядело монолитом, не имеющим не только дверей, но и окон. Не то, что это невозможно или какая-то невероятная магия, нет. Защита от теневого плана — вещь понятная и нередко необходимая. Но вот в этом мире я такое встретил впервые. Да что там, даже пирамида Варапаха не была толком защищена от теневого плана, при том, что тенеходцев у ацтеков как кошаков нерезанных. А здесь прямо целое здание замонолители. Ладно. Мне ведь, в принципе, нужно не здание, мне нужны люди. А люди из здания выходят. Поесть, попить, поспать. Нарваться на охотника опять же. «Ищи знакомые запахи», — приказал я. «Зубастая палка и вонючие дрова?» Я невольно улыбнулся. Гончая умнеет, уже вот начала задание уточнять. Надо ее будет побаловать настоящей дичью, какой-нибудь косулей. Премию, так сказать, выписать. «Того и другого. Самые свежие следы». «Пришел один, потом еще один, потом вышли один и один», — отчиталась гончая, обнюхав ступени. «Вышли вместе?» Я не поверил своей удаче. «Давай за ними». Хотя так-то логично, что агенты знакомы между собой, тем более над одним заданием работали. С утра, наверное, в офисе сидели, рапорты писали о проделанной работе. Псина, недолго думая, рванула по брусчатке и прямой наводкой ломанулась в ту самую кофейню, где я сидел за столиком. «Стой, дура!» Я аж чуть подскочил на месте, когда она хотела вбежать в двери. «Это не то место, ты ко мне пришла!» «Зубастая палка и вонючие дрова!» Она как будто даже обиделась, что я подумал, что она перепутала. «Серьезно? Здесь?» «Да. Убить?» «Не. Стой, где стоишь!» Я отключился от гончей и, не открывая глаз, переключился на астральное зрение. Мир вокруг заиграл новыми красками. кафе практически не было неодаренных. Здесь собрались стихийники всех мастей, маги уровня магистра и выше, сканеры и эмпаты, парочка менталистов и несколько тенеходцев. Здесь даже бармен за стойкой, или кто он там у японцев, был на грани абсолюта. Причем с уклоном в кулинарию, напитки и приготовление ядов. Неужели я случайно забрел в бар Токко? А хотя как случайно? Он же почти прямо напротив главного входа. Если сотрудники после работы не прочь выпить, то куда они пойдут? А, кстати, куда делась милая баристочка? А, вон вижу, кому-то еду на подносе понесла. Видимо, сюда приходят не только выпить после смены, но и поесть. Да и какое окончание смены, о чем я? Времени 6 часа. Это в обычный-то день, даже не вечер. А сейчас, после покушения на императора, вообще, наверное, в лучшем случае завтрак. И все эти люди просто выбрались перекусить по-быстрому, чтобы потом вернуться обратно в серое здание из бетона. Я еще раз просканировал весь зал. 2 менталиста, и оба в компании тенеходцев. И кто из них мои клиенты? И гончую не позовешь, заметят даже в тенях. Открыв глаза, я выпил кофе и отправился к барной стойке. А с того места, где я сидел, в очень глубокие слои теней скользнули 2 маленьких ёжика. Лапок у них нет, бегать не могут, но им и не надо. У теневых тварюшек свой способ передвижения. «Можно еще кофе, пожалуйста?» — обратился я к бармену. Он молча нацедил мне кружку. «Тяжелый день?» — спросил он вдруг. Стоило мне отпить первый глоток. «А, вон в чем дело. Он превратил кофе в эликсир правды. Значит, что-то заподозрил. Первый день на новом месте. Еще переезд, а тут такое. Я неделю не спал», — кивнул я. Эликсир его кофейный я, конечно, нейтрализовал, но врать, говоря чистую правду, гораздо убедительнее и проще. «То-то я и думаю, что не видел вас здесь раньше», — удовлетворенно объяснил бармен. «Ваша задача — только покататься рядом, собрать на себя запах», — напомнил я ёжиком. «Надо было пауков послать. Их же слишком тупые создания». «А хотя...» «Нет, нормально». Первый ёж всплыл под столом в поверхностные слои теней и прокатился вокруг ноги первого менталиста. Даже брюки зацепил. Японец отдернул ногу, но ничего не заметил. Ёж, сделав свою работу, одним перекатом глубоко в тенях отправился к гончей. «Не тот», — вынесла та вердикт. Я перевел взгляд на вторую пару подозреваемых. Сидели они за низким столиком у окна. Теневик низкого роста, широкоплечий, короткостриженный, с лицом уличного бойца, сломанный нос, шрам над бровью. Костюм на нем сидел как-то неуютно, словно с чужого плеча. Пил мужик, не закусывая, по-серьезному. А вот его компаньон-менталист был полной противоположностью. Высокий, худощавый, с интеллигентным лицом и тонкими пальцами. Сидел прямо, но как-то безвольно. И смотрел в стакан с таким выражением, будто там утонул кто-то важный. Что характерно, теневика, судя по ауре, переполняла гордость. А вот у его товарища-менталиста настроение было минорным. Грусть, сожаление, почти отчаяние. Нашему садовнику не нравилось то, что он делал, — вспомнил я слова Ита. Похоже, мой клиент. В этот момент менталист, будто очнувшись, попытался встать, но его повело. «Вот у кого, кажется, был тяжелый день», — кивнул я на него бармену. «Интересно, кто-то сможет ему помочь?» «Бывает», — философски согласился тот. «Абаяма-сан уверен, не бросит коллегу». «Теневик, значит, Абаяма. Так и запишем». Абаяма этот тоже встал, и я приказал ежику скрыться. Теневик также с некоторым трудом держался на ногах. На столике у них было минимум еды, зато полно крепкой выпивки. Кажется, кто-то перенедопил. Налегающие на еду японцы за соседними столиками глянули на них со смесью зависти и осуждения. Поставив кружку с недопитым кофе на барную стойку, я отправился к парочке. «Абаяма-сама, простите, опоздал!» Я склонился в почтительном поклоне. и говорил негромко. «Позвольте, я помогу». «Так Асави-сан, помоги лучше». Он ткнул пальцем в менталиста, отчего покачнулся и еле устоял на ногах. «Я в полном порядке». «Абаяма-сан, спасибо, что выслушал». Приоткрыл один глаз менталист и попытался поклониться коллеге. Разумеется, вестибулярный аппарат его подвел, и он практически упал мне в руки. Тут бы мне и уйти по-английски, но на нас сейчас смотрел весь зал. Подскочил бармен. «Так и Сава-сан, позвольте». Он без лишних разговоров перехватил у меня менталиста и потащил в сторону туалета. «Вам надо умыться». «А мне отлить», — сообщил его коллега Абаяма. «Как там тебя, Хахай?» Подставив плечо теневику, я помог ему держаться более или менее ровно, передвигаясь в нужном направлении. Туалет оказался в дальнем углу зала. Три кабинки, ряд писсуаров, несколько умывальников и зеркало во всю стену. Бармен, зайдя внутрь, помог менталисту дойти до раковины. «Я в порядке», — сообщил тот, сполоснув лицо водой. «Хорошо», — кивнул бармен. «Я за ними присмотрю», — заверил я его. «Спасибо». Бармен коротко поклонился и вышел. А я дождался, когда теневик закончит свои дела и застегнется, и без лишних церемоний убрал его в криптор, после чего повернулся к менталисту. Тот стоял, глядя на меня в зеркало слегка туманным еще, но уже вполне осознанным взглядом. Он трезвел на глазах, и я почувствовал колебания его магического фона. «Я знаю, кто ты», — прошептал он, лишь слегка коснувшись моего разума и тут же отдернув щупальца. Он медленно, глубоко вдохнул, прокачивая энергию. Пространство вокруг завибрировало, сухим треском лопнуло зеркало. Теперь передо мной стоял абсолютно трезвый маг вне категорий, сильный и чертовски опасный, который, ко всему прочему, использовал технику сбора энергии, чем оповестил о происходящем всю округу, и через 5 секунд здесь будет весь бар. Но меня разобрало любопытство. На что он вообще способен? Я почувствовал его хватку, легкое незаметное оцепенение, когда не хочется шевелиться, как будто спишь с открытыми глазами и понимаешь, что это сон. «Что ты хочешь сделать?» — поинтересовался я. «Как будто у меня есть выбор», — пожал он плечами. И с резким выдохом, криком «Киай!» ударил, вложив в один ментальный удар всю доступную ему силу души и еще чуть-чуть сверху.